Входит Крионт. Не насмехаться я пришел, Эдип, не за обиду укорять былую. Но ежели не стыдно нам людей, хоть солнце всем дарующее жизнь должны мы чтить, о, можно ли показать подобный срам? Его земля не примет ни дождь священный, ни небесный свет. Скорее в дом Эдипа отведите, за тем, что горе родственников близких внимать и видеть должно лишь родным. Эдип, молю тебя, раз ты мой страх рассеял, мне, гнусному, явившись столь прекрасным, послушай. О тебе забочусь я. Какой услуги просишь так упорно? О, изгони меня скорей туда, где б не слыхал людского я привета. Так я и поступил бы, только раньше хочу спросить у Бога, что нам делать? Ну, ясно, Бог вещал карать меня, отца-убийцу, нечестивца, смертью. Да, был таков глагол, но все же лучше узнать при затруднении, как быть. О столь несчастном спрашивать бессмертных? А ты теперь готов поверить Богу? Тебе я поручаю и молю. Той, что в дому, устроить погребенье. Как знаешь сам, то родственный твой долг. Мне град родной да не окажет чести в нем жить, дозволив до скончанья дней. Уйти мне разреши на Кеферон мой, который мне живому мать с отцом законную назначили могилой. Пусть там умру. Они того желали. Но знаю, не убьет меня недуг, ничто не умертвит. Я был спасен, чтоб ряд ужасных новых бед изведать. И пусть судьба идет своим путем. О старших детях, сыновьях моих, ты не заботься. Выросли они. Не будет недостатка им ни в чем, но о моих несчастных, бедных дочках, которым никогда прибор к обеду не ставился отдельно от отца, с которыми делил кусок я каждый. О них заботься, а теперь дозволь к ним прикоснуться, выплакать все горе. Дозволь, о царь, дозволь, ум благородный, тронув их, подумаю, что снова их я вижу. Что говорю?